Давид тяжело поднялся, вытирая хлещущую из носа кровь и зло поглядывая на взъерошенного племянника. Арс презрительно смерил дядю взглядом, сплюнув, когда дошел до висящего из ширинки поникшего члена. А потом повернулся ко мне. Сердце сжалось и бешено застучало в груди. Вот и минута расплаты за отсутствие ума и гордости. Вряд ли другая женщина попала бы в такую ситуацию, как я. Слезы моментально навернулись на глаза, и я разрыдалась. Арс подскочил ко мне, обняв за плечи и прижимая к себе. Меня так тронула его отзывчивость, что я стала задыхаться, цепляясь за лацканы его куртки и заглушая рыдание, пряча лицо у него на груди. «Ты чего-то попутал, щенок? Забыл, за чей счет живешь, гаденыш?» Давид уже пришел в себя, поправил одежду, остановил кровь, безнадежно испачкав рукав пиджака. Арс посмотрел на дядю, крепко прижимая меня к себе. «Тебе мало трахать всех шлюх в доме и на фирме? Решил отыграться на жене моего отца?» «Не твое дело, щенок. Или мое, или моего отца. Ты с ним предпочитаешь обсудить свои грязные дела?» Давид не подходил к нам, но презрительно фыркнул, показывая свое отношение к словам племянника. «А ты предпочел отыметь еще и гордость своего отца, мальчишка? Как думаешь, он сможет проглотить, что я пялил его женушку? Или ему проще будет свалить из дома с одной гордостью за пазухой?» Арс промолчал. «Прежде чем врываться в мой дом и оттаскивать меня от женщины, научись думать, Арс». Я заглушила рыдание, понимая, что без объяснений не обойтись. Но следующими словами Давид меня оглушил. «Думать, прежде чем делать, Арс. Одно из первых правил. Мой брат женился на шлюхе. Она на первой же неделе за кредитку раздвинула передо мной ноги». Арс застыл. А я вскочила и в два прыжка оказалась около Давида. Занесла руку для пощечины, но он оказался быстрее, перехватил запястье, заломил руку и поставил меня на колени, поливая презрительным, даже брезгливым взглядом. «Неправда! Неправда!» — кричала я, пытаясь вырваться и убежать от его наглой грязной лжи. «Почему ты сразу не рассказал об этом отцу?» — раздался безэмоциональный холодный голос Арса. «Он не простил бы ей измену, выкинул из семьи». «Мальчик мой, ты видишь своего отца? Сломленный и подавленный. Это добило бы его. От женщины ждешь поддержки, а не предательства, сынок. А эта сучка сразу показала, чему она отдает предпочтение». «Прекрати!» — снова влезла я, борясь со слезами и причиняемой мне болью. «Отпусти ее!» — отреагировал Арс, и Давид отшвырнул меня. «Знаешь, я воспользовался твоим советом и подумал. Если бы ты заботился о брате, то не стал бы трахать его жену. Если бы Лена думала о деньгах, она не осталась бы с отцом после банкротства. А вот если бы ты ее заставил ради папы, она вполне могла бы пожертвовать собой. Она у нас вообще любит роль жертвы». Арс усмехнулся, заставив поднять на него глаза, и добавил. «Хоть роль шлюхи ей идет больше, но она верная своему выбору. Так что, дядя, правильно я подумал?» Давид, запрокинув голову, осторожно трогая разбитый нос, потом все так же не замечая меня, словно я в момент стала пустым местом, обратился к племяннику совершенно изменившимся тоном. Впервые увидела в Давиде хладнокровного, прожженного бизнесмена, такого, каким был мой первый бывший муж. «Молодец, Арс. За правильные выводы прощаю тебе разбитый нос. Но тебе придется задержаться. Ведь ты не хочешь уничтожить отца, прервав мое развлечение?» Мне не понравился его взгляд. Так смотрят убийцы на будущих жертв. Ни чувств, ни жалости, ни вины. Но больше всего напугало, что Арс смотрел на дядю таким же циничным, хладнокровным взглядом. «Иди к себе, и пока мы не уедем, не спускайся», — отдал приказ Давид, и я не посмела возражать. Не знаю, о чем он собирался говорить с Арсом, но вечером для меня все решится. И кажется, именно сейчас стоит приготовить сумку, пересчитать накопленные для бегства средства и посмотреть по карте ближайшие мотели. В общем, мой план «Б» состоял в скором побеге, пока Гера не убил меня, пока Давид не продал в гетто, пока я сама не потеряла решимость уйти, сохранив хоть частицу растерзанного этой семьей достоинства. Почему у меня так сложно складываются отношения с мужчинами этой семьи? Ведь на других я не набрасываюсь, не теку, стоит кому-то обратить на меня внимание. Но отказать или напустить на себя равнодушие, когда меня касается Арс или Гера, а теперь еще и Давид, я просто не могу. Вечером я наглоталась успокоительных, скрыла макияжем опухшие от слез глаза и спустилась вниз в ожидании приговора. Сумку с вещами, деньгами и кредиткой, которой я надеялась воспользоваться до того, как Давид ее заблокирует, оставила у гардероба, прикрыв плащом. Первым вернулся Гера, спокойный, уставший, но благодушный. Обрадовался, думая, что я его жду, встречаю. «А где Арс?» «Давид». Дэв задержался в офисе. Арс позвонил, сказал, что останется у друга. Муж подмигнул мне. «Но, скорее всего, он скрывает от нас подружку. Как думаешь?» «Ах, вот оно что! Вот почему у Геры такое хорошее настроение. Он продолжал ревновать меня к Арсу, не замечая, что меня все это время уже имеет его брат. Черт! Как же я люблю его! Как же не хочу делать ему больно! И не понимаю, как этого избежать!» «Покормишь меня ужином? Или будем ждать Давида?» — спросил он. И я кивнула, предпочитая отужинать с мужем пораньше и скрыться с ним в спальне, не сталкиваясь сегодня с его братом. После секса я настояла, что сделаю мужу массаж, и, воспользовавшись его расслабленным состоянием, решила прощупать почву. «Гер, скажи, есть вещи, которые ты никогда не сможешь принять и простить?» «Конечно», — вздохнул он, — «всегда есть неприемлемые вещи у каждого человека». «О своей женщине», — уточнила я, затаив дыхание в ожидании его ответа. Гера почувствовал мое напряжение, но не развернулся, не остановил ни массаж, ни расспросы. «Есть, к сожалению. Бывшей я так и не простил, что она бросила меня и... сына». «О...» Я не знала, насколько эта тема болезненна для мужа, но сейчас его ответы были для меня очень важны. «А мне? Что ты никогда не сможешь простить мне?» Гера не отвечал, потом перехватил мою руку, опрокинул на постели рядом с собой и повернулся на бок. «Почему ты спрашиваешь? Уже что-то натворила?» Я промолчала, не желая врать ему и не в состоянии сказать правду. «Лена, ты снова трахалась с Арсом?» «Нет, ты что? Но ты бы мне такое не простил?» Гера пожал плечом. «Я уже простил тебе это. Да, мне было бы больно и неприятно, но я решал бы такие дела с сыном, не с тобой». Я кивнула, немного сбитая с толку. «Получается, что если бы встал выбор между мной и сыном, Гера все же остался бы со мной? За что мне такая любовь и преданность? Почему после этих его слов я себя чувствую еще большей шлюхой?» Так хотелось спросить прямо: «А брата ты бы мне простил?» Но я понимала, что это стало бы признанием, а у меня сегодня уже не осталось сил оправдываться. «Лена, не знаю, почему ты сомневаешься в себе, когда должна быть недовольна мной. Это я тебя подвел, не смог обеспечить, не смог удержать стабильность, сохранить дом. Но ты не представляешь, как я ценю, что ты остаешься со мной, несмотря на все трудности. Поддерживаешь, ждешь и веришь в меня. Я не смогу простить тебе только одного». «Что?» «Если ты сбежишь, если бросишь меня». И тут я разрыдалась, тесно прижимаясь к моему самому лучшему, самому любимому мужу. Уже точно знаю, что никогда не сбегу от него тайком. Пусть убьет, когда узнает правду, пусть прогонит или пусть сбежит вместе со мной, но сама я его не брошу. Не теперь, после его слов, его признания. Так что рано утром, пока Гера принимал душ, я без стука уверенно вошла в спальню Давида. Он еще лежал в кровати и просматривал планшет со сводками по бирже. «Ого! Секс с доставкой в спальню?» — хмуро пошутил он, откладывая планшет и откидывая одеяло, демонстрируя утреннюю очень крепкую эрекцию. «Я хочу знать, о чем вы говорили с Арсом». «Лучше бы ты хотела мне отсосать», — поморщился Давид, сев в постели, свесив ноги и не провоцируя меня своим видом. «Почему Арса не спросила, а пришла ко мне?» «Арс не ночевал дома». «Сыкун», — прокомментировал мужчина. «Мы договорились. Он, как и ты, очень трепетно относится к душевному и финансовому благополучию отца». Я облегченно вздохнула. «Значит, в ближайшее время казнь отменяется». «Но знаешь, мне стало скучно», — неожиданно добавил Давид. А я, уже немного изучив его, вздрогнула, совершенно точно уловив, что освобождение от секс-услуг мне не видать. Но не втянет же он в игру еще и Арса. Господи, только не это.